Глава 9. Орм-Эмбар. Всю ночь, самую короткую ночь в году, горели факелы на плотах, образовавших огромный круг под усыпанными звездами небом. Кольцо огней отражалось в движущейся воде. Жители плотов танцевали без музыкального сопровождения. Не звучали ни барабаны, ни флейты, лишь босые ноги отбивали ритм на огромных бревнах, да раздавались высокие голоса певцов, словно жалобные крики чаек в безбрежном морском просторе, что был для них родным домом. Луна не появлялась, и тела танцоров мелькали, словно тени, в неярком свете звезд и факелов. То и дело кто-то нырял в волны, как рыбка, и вскоре появлялся на соседнем плоту. Ныряльщики описывали в воздухе изящные высокие дуги, соревнуясь друг с другом и стремясь побывать на всех плотах по очереди, потанцевать на каждом из них и успеть до рассвета замкнуть круг. Арен танцевал со всеми, ибо долгий танец празднуют на каждом из островов Земноморья, хотя фигуры танца и слова песен могут немного различаться. Постепенно, в течение ночи, многие танцоры начали выходить из круга. Они садились в сторонки, чтобы отдохнуть и посмотреть на других. А когда голоса певцов несколько охрипли, Арен с группой наиболее упорных юношей-ныряльщиков добрался до плота вождя и остался там, а его приятели двинулись дальше. Ястреб сидел рядом с вождем и тремя его женами возле храма. В дверном проеме между резными изображениями китов устроился певец, чей высокий голос не умолкал в течение всей ночи. Неутомимый, он пел, отбивая руками ритм по бревнам плота, просто ради собственного удовольствия. «О чем он поет?» — спросил Арен волшебника, потому что никак не мог разобрать слов, которые певец слишком растягивал то за счет трелей, то за счет странных пауз в середине. «О серых китах и альбатросах, и о штормах. Им неведомы песни о героях древности. Имени Эретакбе они не знают. Чуть раньше он пел о Сегое, о том, как он создал земли среди моря. Вот и все, что они помнят из нашего фольклора. Но все остальное в его песнях о море». Арен слушал и слышал свист дельфина, о котором слагал свою песню певец. Видел профиль ястреба, выхваченный из темноты светом факела. Темные и твердые, точно вырезанные из камня. Видел влажный блеск глаз женщин, жен вождя, тихонько переговаривавшихся друг с другом. Он ощущал неторопливое, спокойное покачивание плота на поверхности утихшего моря и, убаюканный, постепенно соскользнул в сон. Пробуждение было резким из-за внезапно наступившей тишины. Певец умолк, и не только на их плоту, на всех плотах, дальних и ближних, затихли высокие голоса певцов, похожие на крики чаек, и веселье замерло. Арен глянул через плечо на восток, ожидая увидеть зарю. Однако ущербный месяц только еще вставал над горизонтом. Золотистый серпик среди крупных летних звезд. Потом, посмотрев на юг, Арен увидел высоко-высоко в небе желтую звезду Габардон и ниже 8 ее спутниц, включая последнюю. Руна конца ясно и страшновато светилась над морем. И, обернувшись к ястребу, юноша увидел, что темное лицо волшебника тоже повернуто к созвездию Габардон. «Почему ты перестал петь?» — спросил вождь певца. «Еще не утро, заря еще не занялась». Тот, заикаясь, ответил: «Не знаю». «Пой дальше, долгий танец еще не окончен». «Я не знаю слов», — сказал певец, и голос его зазвенел, словно от страха. «Я не могу петь, я забыл песню». «Тогда пой другую». «Нет больше песен! Все кончено!» — прокричал певец и пал ниц перед вождем. Вождь изумленно возрился на него. Слышно было, как шипят и плюются факелы на покачивающихся плотах. Великая тишина океана как бы поглотила этот крошечный всплеск жизни и света на всей поверхности. Не двигался ни один танцор. Арену в этот миг показалось, что даже великолепие звезд померкло. Однако и проблесков зари не было заметно на востоке. Ужас охватил его, он подумал: «Не будет больше восхода, и дня тоже не будет». Волшебник встал, и тут же неяркий белый огонек быстро пробежал вверх по его посоху и ярко вспыхнул на руне мира, что была инкрустирована серебром на черном тисовом дереве. «Долгий танец еще не окончен», — сказал ястреб, — «и ночи еще далеко до конца. Пой, Арен». Арену хотелось сказать: «Я не могу, господин мой», но вместо этого он еще раз посмотрел на 9 звезд, ярко горевших на юге, набрал в грудь побольше воздуха и запел. Поначалу голос его был негромок и чуть хрипловат, но постепенно стал громче. а пел он одну из стариннейших в земноморье песен о создании Эа, о том, как пришли в равновесие свет и тьма, о том, как были созданы зеленые острова земноморья тем, кто сказал первое слово и был самым первым повелителем людей, Сегоем. Он не успел допеть до конца, а небо уже посветлело, стало серо-голубым, и видны теперь были только истонченный месяц да желтая звезда Габардон. В порывах утреннего ветерка факелы шипели особенно яростно. Когда песнь была спета, Арен умолк, и танцоры, что со всех сторон собрались послушать его, потихоньку стали возвращаться на свои плоты, а на востоке разгорался яркий свет зари. «Это хорошая песня», — сказал вождь. Голос его звучал неуверенно, хотя он очень старался говорить прежним бесстрастным тоном. «Было бы нехорошо завершить долгий танец не по правилам. Я прикажу, чтобы ленивых моих певцов высекли плетьми из волокон Нилгу. Лучше успокой их», — посоветовал ястреб. Он по-прежнему стоял во весь рост, голос его звучал сухо. «Ни один певец не предпочтет песни молчания. Пойдем-ка со мной, Арен». И он направился к своей хижине. Арен последовал за ним. Однако необычность этого восхода, видно, еще не была исчерпана до конца. Когда восточный край моря у горизонта стал белым, с севера к плотам стала приближаться какая-то огромная птица. Так высоко летела она, что крылья ее временами закрывали свет солнца, которое едва появилось над морем. Огромные крылья, золотистые в солнечных лучах, с шумом разрезали воздух прямо над плотами. Арен изумленно вскрикнул, указывая вверх. Волшебник тоже удивленно поднял глаза. Лицо его вдруг загорелось яростью и торжеством, и во весь голос он крикнул. «Намхиетха арвгет арквоиса», что на речи созидания значило. «Если ты ищешь Геда, то найдешь его здесь». И тут, подобно свинцовому грузу, широко распахнув золотистые крылья, гремящие в воздухе и выпустив когти, что способны поднять в воздух вала, словно мышь, с вырывающимися из продолговатых ноздрей завитком дымного пламени, упал с неба дракон и, подобно ловчей птице, застыл совершенно неподвижно на покачивающемся плоту. Кто-то пронзительно закричал, кто-то упал ничком, кто-то нырнул в море, а кто-то так и остался стоять неподвижно, потрясенный чудом, которое превосходило страх. Дракон возвышался над плотом. Шагов 50, по крайней мере, было в размахе его кожистых крыльев, сверкавших в лучах народившегося солнца, подобно золотистому дыму. Да и длина тела его была не меньше. Тело дракона было гладкое, поджарое, как у серой гончей, когтистые лапы ящера, змеиная чешуя. Вдоль узкого хребта тянулся ряд крупных загнутых шипов, похожих по форме на колючки розы. Только посредине туловища высота их достигала локтей 4, а потом постепенно уменьшалась, так что последний на кончике хвоста был не длиннее лезвия перочинного ножа. Шипы эти были серого цвета, а чешуя, покрывавшая тело дракона, стального, но в целом весь он слегка отливал золотом. Зеленые узкие глаза были полуприкрыты. Страх за свой народ заставил вождя позабыть об опасности, грозящей ему самому, и он вышел из своего дома с гарпуном в руках, с такими обычно охотятся на китов. Гарпун был длиннее самого охотника, с большим и острым зазубренным наконечником из китовой кости. Уложив его на свое хрупкое, но довольно мускулистое плечо, вождь бросился было вперед, рассчитывая поразить дракона в наименее защищенную часть брюха, что нависала над плотом. Однако Арен, очнувшись от столбняка, успел схватить вождя за руку и вместе с ним рухнул на плот, уронив ей гарпун, приготовленный для броска. «Ты что, хочешь разозлить его этой дурацкой булавкой?» — выдохнул Арен. «Пусть сперва свое слово скажет повелитель драконов». Вождь, отчасти утративший спесь и оглушенный падением, тупо переводил взгляд с Арена на волшебника и с волшебника на дракона, но ничего не говорил. И тут заговорил сам дракон. Никто на плотах, кроме Геда, к которому, собственно, он и обращался, не мог понять его, ибо драконы пользуются только истинной речью, родным для них языком. Голос дракона был негромок и походил на шипение разъяренного кота, только кота огромного, мощного. В нем слышалась какая-то ужасная музыка. Каждый, услышав подобный голос, застыл бы на месте, превратившись в слух. Волшебник ответил ему одним лишь словом «Мемеас», что значит «приду», и поднял свой посох из тисового дерева. Дракон чуть приоткрыл челюсти, и из пасти его вырвалось изящное кольцо дыма. Золотистые крылья грохотнули, словно гром. Поднялся сильный ветер, пахнувший пожаром, и огромный дракон поднялся и полетел на север. На плотах было очень тихо, лишь порой слышались тоненькие голоса малышей, плач младенцев и бормотание успокаивающих их женщин. Мужчины с несколько пристыженными лицами взобрались обратно на плоты, а забытые факелы так и горели в ярких лучах утреннего солнца. Волшебник повернулся к Арену. Лицо его как-то странно светилось, то ли от радости, то ли от сильного гнева. Но говорил он спокойно. «Теперь нам пора в путь, парень. Прощайся с друзьями и приходи». И ястреб повернулся к вождю плавучего народа, чтобы поблагодарить его за все и попрощаться с ним. Потом быстро прошел по большому плоту и трем меньшим, которые были причалены к нему, туда, где крепко привязана была его зоркая. Лодка вместе с плотами совершила длинное неспешное путешествие на юг. Пустая и легкая покачивалась она на слабой волне. Однако дети открытого моря успели наполнить пустой бочонок драгоценной дождевой водой и весьма значительно пополнили запасы продовольствия, выражая тем самым свое уважение нежданным гостям. Многие из них считали волшебника одним из великих, который на этот раз предстал перед ними в обличье человека, а не серого кита. Когда Арен присоединился к ястребу, тот уже поднял парус. Арен отвязал веревку от колышка на плоту и спрыгнул в лодку. В ту же секунду зоркую отнесло в сторону, парус ее надулся, как при сильном ветре, хотя веял лишь слабый утренний ветерок. Лодка резво развернулась и понеслась на север, вслед за улетевшим драконом, легкая, словно сорванный ветром листок. Оглянувшись, Арен увидел вдали город Детей моря, который казался всего лишь скоплением кусков плавника. Отсюда не видны были ни хижины, ни столбы для факелов по углам плотов. А вскоре и все остальное тоже скрылось в слепящей утренней дымке, пронизанной солнцем. Зоркая мчалась вперед. Когда ее нос рассекал волны, назад отлетали легкие прозрачные брызги. А ветер, так быстро шла лодка, свистел в ушах, отметая назад волосы и заставляя щуриться. Ни один из дующих на земле ветров не мог бы заставить эту лодку двигаться с такой скоростью, разве что штормовой. Однако при штормовом ветре зоркую, скорее всего, захлестнули бы волны. Нет, вперед гнал ее неземной ветер, но слово волшебника и его замечательная сила. Ястреб долгое время стоял у мачты и внимательно смотрел вперед. Потом, наконец, уселся на свое прежнее место у румпеля и, положив на него одну руку, взглянул на Арена. «Это был Орм Эмбар», — сказал он, — «великий дракон с Селидора, потомок того самого великого Орма, что смертельно ранил Эретакбе и сам был убит им». «Он охотился, господин мой?» — спросил Арен, ибо не был уверен, разговаривал ли волшебник с драконом, приветствуя его или угрожая. «Охотился. За мной. Если драконы зачем-то охотятся, они всегда настигают свою жертву. Он прилетел просить меня о помощи». Ястреб коротко рассмеялся. «И это как раз такой случай, возможность которого я бы никогда не поверил. Нет, я не поверил бы рассказам о том, как дракон обратился к человеку за помощью. И уже из всех драконов этот в последнюю очередь. Он не самый старый из них, хотя и он, конечно же, очень стар, но в своем племени самый могущественный. Он не скрывает своего настоящего имени, как обычно должны поступать драконы и люди. Он не боится, что кто-то окажется сильнее его». Но он и не совершает предательств, как это свойственно драконам. Когда-то давно на Селидоре он не только оставил меня в живых, но и сообщил мне великую истину, рассказал, как найти королевскую руну, утраченную руну. Ему я обязан кольцом Эрет-Акбе, но я никогда не думал, что сумею как-то отплатить своему благодетелю за эту услугу, такому благодетелю. Чего же он просил? «Он хочет показать мне тот путь, который я ищу», — сказал волшебник мрачнее. И, помолчав, добавил. Он сказал, «На западных островах есть еще один повелитель драконов. Он разрушает наш мир. Он сильнее нас». Я спросил, «Даже сильнее тебя, Орм Эмбар?» И дракон ответил, «Даже сильнее меня. Ты мне нужен. Следуй за мной, не мешкай». И я подчинился. «И больше ничего ты пока не знаешь? Потом узнаю больше». Арен свернул в кольцо швартовочный конец, положил его на место, немного прибрал в лодке, и все это время в нем пело напряженное возбуждение, словно натянутая тетива лука, и это же веселое напряжение пело в его голосе, когда он, наконец, заговорил. «Вот это настоящий проводник», — сказал он, — «уж получше предыдущих». Ястреб посмотрел на него и засмеялся. «О да», — сказал он, — «теперь-то, надеюсь, мы не заблудимся». Так волшебник и юноша начали свою великую гонку через весь океан. Много дней пути было от пустынных южных морей до острова Селидора, самого западного из всех островов Земноморья. День за днем занималась ясная заря над горизонтом, вечерами солнце тонуло в красных закатных водах, И под золотой дугой солнечного света, и под серебристым сиянием, льющимся с неба звездными ночами, летела лодочка к северу, одна одинешенька во всем бескрайнем море. Порой где-то в стороне собирались могучие грозовые тучи, столь часто в середине лета. Они отбрасывали на воду красноватые тени. Тогда Арен глаз не мог отвести от волшебника. Выпрямившись в полный рост, голосом и рукой ястреб повелевал тучам приблизиться и облегчиться дождем над их лодкой. Сверкали молнии, колокольными раскатами гудел гром, а волшебник стоял с воздетой рукой, пока дождь не проливался именно там, где он приказывал, прямо над их головами, заполняя все сосуды, которые они заранее выставляли наружу, и как бы сглаживал поверхность моря своими мощными потоками. Промокшие насквозь, волшебник и Арен только радостно улыбались. Еды у них, в общем-то, было достаточно, хоть и не в избытке. А вот воды постоянно не хватало. И яростное великолепие бури, подчинившееся слову волшебника, приносило им великую радость. Арена поражало то невероятное могущество, которым волшебник теперь пользовался с необычайной легкостью. Однажды юноша заметил: «Когда мы начали свое путешествие, ты, господин мой, никаких заклятий не произносил. Первая и последняя заповедь школы волшебников гласит: «Делай только то, что необходимо, но не больше». Значит, между первой и последней заповедью учатся как раз этому необходимому? Именно так. Нужно во всем соблюдать равновесие. И если равновесие нарушено, то приходится учитывать и другие вещи. И, прежде всего, поторапливаться. Но как же так? Все волшебники Южного предела, да теперь, наверное, и везде в Земноморье, даже те певцы на плотах, все как один утратили свое мастерство, и только ты сохранил свою силу. «Потому что мне, кроме моего мастерства, больше ничего не нужно», — ответствовал ястреб, и, помолчав, добавил: «И если уж мне тоже вскоре суждено утратить свою силу, то я хоть напоследок попользуюсь ею всласть». И он действительно с удовольствием и беспечно пользовался своим искусством. Арен, видевший его всегда столь осторожным и сдержанным, даже не подозревал, что верховный маг может быть таким веселым и свободным. Любой чародей получает удовольствие от хорошо сработанного трюка. Волшебники – прирожденные трюкачи. Когда ястреб столь сильно изменил свою внешность в городе Хорте, что очень раздражало Арена, то это тоже было в некоторой роде игрой, не слишком сложным фокусом для того, кто в силах изменить не только лицо и голос, но даже и сущность свою, превратившись, скажем, в рыбу или дельфина, а может быть и в настоящего ястреба. А однажды волшебник сказал: «Смотри, Арен, я покажу тебе гонд», и велел смотреть на поверхность воды в котелке, налитом до краев. Многие колдуны могут вызвать изображение на поверхности водного зеркала. Но здесь было нечто большее. Сперва появилась вершина высокой горы, окутанная облаками. У ее подножия плескалось серое море. Потом картина стала иной. Арен отчетливо увидел на этом острове горе утес. Потом, притом сам он как бы парил в воздухе над этим утесом, превратившись в какую-то птицу, чайку или сокола. Утес, словно башня, возвышался над волнами, а на одном из его выступов приютился маленький домик. «Это Ре-Альби», — сказал ястреб. «Там живет мой учитель Агион. Давным-давно он остановил ужасное землетрясение. А теперь пасет своих коз, собирает травы и хранит молчание. Хотелось бы мне знать, бродит ли он все так же в полном одиночестве по горам. Он теперь должно быть очень стар. Но я, конечно же, сразу узнаю, если он умрет». В голосе его не было уверенности, и на мгновение изображение покрылось волнами, словно гигантский утес начал падать в море. Потом картина снова прояснилась, а голос волшебника зазвучал более твердо. «Он обычно уходит высоко в горы, в дальние леса, к концу лета, и проводит там часть осени. Так и я с ним впервые встретился. Я тогда был сопливой мальчишкой из горной деревни. Он дал мне мое подлинное имя, и вместе с именем – настоящую жизнь». Изображение теперь изменилось. Арену казалось, что он, по-прежнему будучи птицей, залетел в лес и уселся среди ветвей, глядя на залитые солнцем луга ниже по склону. А над его головой возвышалась покрытая снегом вершина, и к ней вела дорога, очень крутая, тенистая, и золотые солнечные зайчики пробивались сквозь листву. «Нет в мире лучшей тишины, чем тишина этих лесов», — с тоской сказал ястреб. Изображение затуманилось и исчезло, только слепящий диск полуденного солнца отражался в воде, налитой в котелок. «Туда», — сказал ястреб, глядя на Арена со странной, чуть насмешливой улыбкой. «Туда, если я и сам еще смогу когда-нибудь вернуться, за мной не сможешь последовать даже ты». Впереди открылся остров с низкими берегами. В полуденном мареве он казался голубым, словно облако тумана. «Это Селидор?» — спросил Арен, и сердце его бешено забилось. Но волшебник ответил: «Об», я думаю, или «Джесседж». Мы еще и половины пути не прошли, парень. За ночь они проплыли от одного острова до другого, но огней на берегу не видели. Зато в воздухе висел запах дыма, настолько сильный, что раздражал легкие, вызывая кашель. Когда рассвело, они посмотрели на оставшийся за кормой восточный из островов, Джесседж, и ужаснулись. Остров был буквально сожжен дотла, до черноты. Неясная синяя дымка висела над ним. «Они сожгли свои поля», — прошептала Рен. «Да, и деревни. Я уже слышал когда-то такой запах. Разве в западном пределе живут дикари?» Ястреб покачал головой. «Обычные люди, крестьяне, горожане». Арен не мог оторвать глаз от черной изуродованной земли, страшных обугленных деревьев в садах, зловещих на фоне небес. Лицо юноши посуровело. «Какое зло причинили людям эти деревья?» — гневно проговорил он. «Неужели за свои ошибки человек должен наказывать траву? Нет, это дикари, раз они жгут свои поля и сады, вступив в войну с другими людьми». «Никто не руководит ими», — сказал ястреб. «У них нет настоящего короля». А все, кто мог бы стать королем, все мудрецы и волшебники, отстранены от власти. Все заняты копанием в собственных душах, ищут дверцу, которая поможет им пройти невредимыми через царство смерти и обрести бессмертие. Так было в Южном пределе, так, по-моему, обстоят дела и здесь. Неужели все это плоды деятельности одного лишь человека, того, о котором говорил дракон? Но это просто невероятно. Почему же нет? Если бы в Земноморье правил настоящий король, то ведь и он был бы единственным. Он один правил бы всеми землями. Один человек может столь же легко совершать разрушения, как и править миром, быть либо великим королем, либо великим разрушителем. И снова в его голосе послышалась не то насмешка, не то вызов. Почему-то Арен рассердился. «У любого короля есть слуги, армия, послы, советники и всякие другие помощники. Он правит благодаря им. Но где же помощники этого антикороля?» «В наших душах, парень, в наших душах. Это там таится предатель. Это твое «я» кричит. Я хочу жить. Пусть мир страдает, пусть даже разлагается заживо, лишь бы я остался живым. Маленький этот предатель, наша жалкая душонка, живет внутри нас, прячась во тьме, словно паук в углу сундука. Все мы слышим его голос, но лишь немногие понимают его. Мудрецы, певцы, все, кто созидает душой. И еще герои. Те, кто стремится всегда быть самим собой. А всегда оставаться собой – вещь редкостная, великий дар». Но быть самим собой вечно — это ли не подлинное величие? Арен посмотрел ястребу прямо в глаза. «Ты хочешь сказать, что вечная жизнь вовсе не важна?» «Ну, ответь мне, почему? Я был совсем ребенком, когда мы отправились в это путешествие. Я не верил в смерть. Кое-чему я за это время научился. Может быть, не столь уж многому, но все же. Так я научился верить в смерть. Но радоваться ей я так и не научился. Я не буду рад ни своей смерти, ни твоей. Если я по-настоящему люблю жизнь, то, наверное, естественно, что я ненавижу, когда она кончается. Учителем фехтования у Арена был в Бериле человек лет 60, невысокий, лысый и строгий. Арен много лет с трудом терпел его, понимая, впрочем, что мастер это непревзойденный. И вот в один прекрасный день на уроке Арен выбрал момент, когда учитель его отвлекся и выбил шпагу у него из рук. С тех пор он навсегда запомнил, какой невероятной, непостижимой радостью вспыхнуло вдруг лицо его холодного наставника. Искренняя надежда, счастье. Вот он, соперник, наконец-то равный ему. С того дня учитель гонял его совершенно безжалостно, и когда они сходились по-настоящему, на лице старого мастера появлялась та же упрямая, безжалостная улыбка, которая все светлела по мере того, как Арен сильнее теснил его. Похожая улыбка освещала сейчас и лицо ястреба. «Жизнь без конца», — сказал волшебник. «Жизнь без смерти. Бессмертие. Каждая живая душа жаждет этого. И чем эта душа здоровее, тем сильнее жажда жизни. Но будь осторожен, Арен. Ты из тех, кто может осуществить свое желание». «И что тогда?» «А тогда то, что уже происходит сейчас. Полный упадок. Позабытые искусства. Утратившие голос певцы. Невидящие глаза. А дальше? Король-обманщик на троне Земноморья. Навечно». И навечно земли его пребудут в разрухе. Не будет рождений, не будет детей, не начнутся новые жизни. Только те, что смертны, способны нести в себе жизнь, Арен. Только в смерти залог возрождения. Великое равновесие не равно спокойствию или застою. Это вечное движение, вечное становление нового. Но какую опасность представляет для великого равновесия один лишь человек? Какое значение имеет для него одна единственная человеческая жизнь? Нет, это невозможно. Это, конечно же, нельзя допустить. Он внезапно умолк. Нельзя? Но кто наложит запрет? Кто позволит? Не знаю. Я тоже. Почти смирившись, Арен покорно спросил. Ну тогда почему ты так уверен в своей правоте? Просто я хорошо знаю, сколько зла может сотворить один единственный человек, сказал ястреб, и его покрытое шрамами лицо помрачнело. Я знаю это, ибо сам некогда совершил зло. Почти такое же, и тоже движимой гордыней. Я приоткрыл проход между нашими двумя мирами, жизни и смерти, света и тьмы. Всего лишь маленькую щель, маленькую и узкую, с единственной целью — доказать, что я сильнее, чем сама смерть. Я был молод и со смертью еще не встречался, как и ты пока. Потребовалось все могущество верховного мага Немерля, все его мастерство и вся его жизнь, чтобы края этой щели сомкнулись. Можешь полюбоваться, какую отметину оставила на моем лице та ночь. Такая же в моей душе. Но его эта ночь убила. О да, дверь между царством света и царством тьмы можно открыть, Арен. Для этого нужны немалые силы, но это вполне возможно. Однако закрыть ее снова совсем, совсем не так просто. Другое нужно для этого. Но то, что тогда сделал ты, конечно же, неравносильно. Почему же? Потому что я хороший человек? Он холодно глянул на Арена, и тот словно снова почувствовал укол шпаги старого мастера фехтования. «А что такое хороший человек, Арен? Может быть, это тот, кто ни за что не сотворит зла, кто никогда не впустит в этот мир тьму, тот, в чьей душе тьмы нет? Давай-ка сначала, парень, заглянем теперь чуть дальше. То, что ты узнаешь сейчас, понадобится тебе для того, чтобы пойти туда, куда ты должен пойти. Загляни себе в душу. Разве ты не слышал голоса, зовущего «пойдем»? Разве не последовал ты этому зову ни разу? Последовал, но я думал, это его голос. Это и был его голос, но и твой тоже. Как еще мог он заговорить с тобой и со всеми остальными? Кто может его услышать, как не вашими собственными голосами? Ну тогда почему же его не слышишь ты? Потому что не желаю слушать, яростно ответил ястреб. Я был рожден, чтобы властвовать, точно так же, как и ты. Но ты еще молод. Ты только подошел к границе своих возможностей, а потому в стране теней, в царстве снов и мечтаний, ты и слышишь его зов. Пойдем. Как и я когда-то слышал. Но теперь я стар. Я уже совершил свой выбор. Я сделал то, что должен был сделать. И при свете дня я не отворачиваюсь перед лицом собственной смерти. Я знаю, лишь одна сила достойна того, чтобы ею обладал человек. Это умение не брать ничего силой, но принимать как должное. Не иметь, а давать. Джесседж остался далеко позади, голубое пятно на поверхности моря. «В таком случае я тоже его слуга?» — спросил Арен. «Да, а я твой». «Но кто же он? Что он такое?» «По-моему, человек. Не тот ли человек, о котором ты мне как-то рассказывал, колдун из Хавнера, который вызывал души умерших? Может быть, это он?» «Вполне возможно. Но ведь, по твоим словам, он уже был стар, когда вы встречались много лет тому назад. Разве он уже не должен был бы умереть?» «Может быть, и умер», — согласился ястреб. И больше они не сказали друг другу ни слова. В ту ночь море было полно огня. Островерхие волны, рассекаемые носом зоркой, движение каждой рыбы у поверхности воды, были ясно видны и как бы одушевлены светом. Арен сидел, положив руку на румпель, а голову на руку, и смотрел в бесконечные изгибы и извивы серебристых светящихся линий. Потом опустил в воду руку, а когда вытащил ее, то жидкий свет медленно стек по его пальцам. «Смотри», — сказал он ястребу, — «я теперь тоже волшебник». «Нет, этим даром ты не обладаешь», — ответил его товарищ. «Много же от меня тебе будет пользы без него», — сказал Арен, не сводя глаз с беспокойно переливающейся воды, «когда мы встретимся с врагом. Ибо он все-таки надеялся, с самого начала надеялся, что Верховный Маг выбрал для этого путешествия его, одного из многих, благодаря какой-то волшебной силе, полученной им в наследство от Мореда, его великого предка, и сила эта в самый трудный час, при самой черной нужде, непременно появится. И тогда он, Арен, спасет и себя, и своего господина, и весь белый свет от страшного врага. Потом он не раз думал об этом, словно разглядывая себя издалека, со стороны, и мечта эта показалась ему похожей на то, как он совсем еще маленьким тоже мечтал померить отцовскую корону, и как горько он плакал, когда ему это запретили. Надежда на унаследованную волшебную силу тоже оказалась совершенно детской. Не было в нем никакой волшебной силы. И никогда не будет. Однако действительно может наступить такое время,